Но таких было меньшинство. Основным поражающим элементом в этот раз служили ядерные заряды. Даже ракеты РЭП не использовались. Мы рассчитывали нанести противнику максимально возможные повреждения, трофеев нам не нужно, а сократить количество врагов – самое то. Нам еще родную планету защищать. А потом пришла очередь эсминцев, попытавшихся ценой своей жизни ограничить потери основных сил. Но что могут сделать даже сотня эсминцев против полусотни линейных крейсеров? Если повезет, краску поцарапать. Так что дружный ракетный залп в сторону безумцев, и атака смертников захлебнулась. А нашим ответом на подобное поведение стало использование брандеров. К этому моменту они сумели добраться до основной группы кораблей и атаковали всех, кто еще пытался хоть как-то остановить начавшийся хаос. Но тяжелых кораблей становилось все больше и больше, и они уже начали как-то противодействовать нашему огню. «Лина, последний залп ракетами, и уходим», — решил я прервать веселье. «Мы хорошо их пощипали. Нам еще домой надо успеть». Так что, запустив свой прощальный подарок и сбившись в плотную группу, мы в обход места побоища направились к точке ухода в гипер. Правда, по возможности вели огонь по противнику, но какого-то реального результата не достигли. Уже вторую неделю мы на планете и влились в ряды ее доблестных защитников. Результаты нашего рейда выглядели вполне достойно, можно даже сказать, отлично. Всего нами, по оценкам эскинов, было уничтожено 21 линкор, 38 линейных крейсеров и 16 крейсеров про и больше сотни эсминцев. Результат во всех смыслах выдающийся, но вот существенно изменить соотношение сил сторон в предстоящем сражении за Феррат он не мог. Но итогом первого столкновения были довольны все. Во-первых, исчез страх перед противником, точнее, перед его численным превосходством. Врага, никогда и никакого, мы не боялись, но вот подтверждение нашей уверенности в конечной победе радовало и внушало оптимизм. Так что шансы амарцев на победу, по общим оценкам, отсутствовали напрочь. По сообщениям нашей разведки, флот амарцев располагался на расстоянии одного прыжка и до сих пор устранял полученные повреждения. Да, несколько кораблей врагам удалось восстановить, но время, потраченное на ремонт, незначительно задержало движение противника. Мотивация командующего флотом мне была понятна: если он сумеет захватить Феррат, то все остальное не будет иметь никакого значения. Если же не добьется нужного результата, то тоже ему просто оторвут голову, не вдаваясь в причины произошедшего. Так что в предстоящем сражении все были мотивированы одинаково: победитель будет жить, проигравший нет. Причем если этого не сделает победитель, то сделают свои начальники и командиры. Так что мы второй день сидим на позициях в ожидании непрошенных гостей. Мониторами и заслоном командовали Гжанин, Максим считался его замом. Линейными крейсерами, расположившимися в засаде у газового гиганта, Вик. Как говорится, удержать его вдали от рубки боевого корабля в такой ситуации было невозможно. Носители взяла под свое управление Лина, тем более, она уже имела соответствующий опыт. Ну а мне пришлось занять центральный пункт управления, так сказать, координировать взаимодействие всех остальных наших сил. Что, в общем-то, было вполне ожидаемо, мне эту роль уже приходилось на себя примерять. На кораблях жизнь шла по обычному распорядку, только несение вахты в рубке выполнялись полным составом. Но как бы то ни было, любое ожидание рано или поздно заканчивается. Так случилось и в этот раз. Множественные следы гиперперехода, доложил Искин. Судя по идентификации кораблей, те, кого мы ждем, значит, дождались, не испугались, не повернули. А жаль, значит, урок впрок не пошел. А ты бы повернул? Поинтересовался Вик. Я бы не попал в такую ситуацию. Это верно, старый лис так просто в ловушку не залезет. Ну да, благодаря сверхсветовой связи и расставленным по всей системе ретрансляторам, мы могли общаться в нормальном режиме, чем беззастенчиво и пользовались. Когда количество вышедших из гипера кораблей достигло сотни, Вик активировал замаскированные батареи, и они дали залп гиперракетами. Их мы не сняли с позиций, отправляясь в рейд. Было таких ракет ровно 50 штук, и это оказался наш первый сюрприз гостям. Но кажется, сюрприз не получился. Судя по новым данным, полученным с разведывательных платформ, амарцы чего-то подобного и ожидали. Я не один раз повторял, что они крепкие профессионалы и быстро учатся. Вот и сейчас они сделали правильные выводы, и в систему первыми вошли транспорты и эсминцы, причем на них оказались включены сигнатуры линкоров и крейсеров. Фактически, у них получились имитаторы, а мы на это купились. Анализ по массе показал, что пришли большие корабли, и только характеристики выхлопа позволили установить истину. А крайне дефицитные ракеты оказались истрачены на незначительные цели. Удалось зацепить только пару линкоров. Похоже, Вик, счет становится 1-1 не в нашу пользу. Да, обманули, ничего не скажешь, молодцы, вынужден был признать Вик. Но ничего, это был не последний наш сюрприз. Хорошо, если у них нет своих подарков, а то мне как-то неуютно становится. Но как оказалось, амарские сюрпризы на этом не кончились, а только начинались. Имперцы стали выстраиваться в форме шара. Я такое уже видел, когда мы впервые столкнулись с архами. Именно таким образом они и атаковали наши корабли. А теперь тот же прием повторили амарцы. Внутри шара располагались крейсера ПРО, прикрытые линкорами и линейниками. Похоже, Вик, счет становится 2-1 не в нашу пользу, грустно пошутил я. Посмотрим, что дальше будет. Я активировал минные поля вокруг зоны выхода, ответил тот. Они сейчас начнут стягиваться к этому шарику и проверят его на прочность. Но проверка обернулась пшиком. Закончив формирование, шарик двинулся вперед, заливая все пространство перед собой огнем из всех орудий и расстреливая мины. Да еще в роли своеобразных тральщиков выступили эсминцы и уцелевшие транспорты, заставляя срабатывать оставшиеся после обстрела наши подарки. Что тут скажешь, фанатики, получили команду умереть, вот и умирали. 3-1, Вик, и хорошо, если это все. Но я опять выдал желаемое за действительное. Преодолев зону минных полей, вражеские корабли ускорились и двинулись в сторону планеты. Там, правда, под покровом невидимости, их ждал заслон из мониторов и артиллерийских крейсеров, и в астероидном поле замаскированные кассеты с ракетами. Но как оказалось, и разведка у амарцев отработала на отлично. Видимо, они сумели запустить несколько разведзондов и установить расположение наших ракетных батарей. Ничем иным произошедшее объяснить нельзя. Вражеские крейсера произвели несколько ракетных залпов в сторону позиции кассет. Как оказалось, стреляли они не просто так, а шариковыми ракетами, в результате чего все свободное пространство перед ракетными батареями оказалось забито металлическими шариками. Так что после старта птичка сама врезалась в облако картечи, и не надо говорить, что от нее в этом случае оставалось. 4-1, Вик, что-то мне не по себе становится. Как бы мы по очкам не проиграли, не проиграем, Петра. Мы еще и не начинали играть. Вот и пришла наша очередь удивить незваных гостей. Начали стрельбу мониторы и артиллерийские крейсера, а вражеское соединение выбрало дорогу мимо астероидного поля, видимо, надеясь, что наши ракеты надолго выведены из боя. Хотя там уже велись работы по расчистке пространства перед астероидами и по организации стрельбы с запасных позиций. Пусть и не удастся добиться прежней плотности огня, но все равно поддержка батарей будет далеко не лишней. А пока оставалось наблюдать за схваткой со стороны. Внешне поначалу все напоминало психическую атаку времен Первой мировой. Это когда отборные части в полный рост, не стреляя, идут в атаку на противника, ведущего по нему непрерывный огонь. Страшное впечатление, кажется, что на тебя надвигается кто-то неуязвимый, и от него нет никакого спасения, надо только отступать. И часто в знакомой мне истории так и происходило, обороняющиеся бросали оружие и бежали. Но мы не побежим. Мониторы не могли выбить конкретную цель, да в общем-то, этого и не требовалось. Стрельба велась по определенному участку. Именно так и проходили боевые действия в сражениях с архами. Чувствуется, и Гжанин, и Максим хорошо изучали войну с пауками, так что примененная тогда тактика с успехом использовалась и сейчас. Наш заслон, как хороший автомат, вел залповую стрельбу, а вспыхивающее после каждого выстрела защитное поле свидетельствовало, что стреляли они не напрасно. Периодически на месте того или иного корабля расцветал яркий цветок, как прощальный подарок оказавшимся не в том месте, не в то время. Правда, происходило это гораздо реже, чем хотелось. Причина была самая простая – хорошая выучка амарцев. После каждого попадания в щит корабли менялись местами, часть из них уходила на перезарядку щита, и их место занимали другие. Можно сказать, что внешняя поверхность шара ни на мгновение не оставалась спокойной, там всегда присутствовало какое-то движение, и при этом сам шар неумолимо накатывался на наш заслон. Вот произошло очередное изменение, атакующие начали стрельбу ракетами. Правда, залпы были не сказать, что плотные, но свою лепту, мешая точной и равномерной стрельбе заслона, они внесли. И в этот момент Вик начал стрельбу с кассет, расположенных в атмосфере газового гиганта. Подлетное время ракет составляло 3 минуты, так что сразу никакого коренного перелома в ходе сражения ожидать не стоило, но отвлекающий фактор оказался довольно впечатляющим. Да и как тут не впечатлиться, когда на тебя несется волна в несколько тысяч ракет, а следом последовал залп с крейсеров. В этот раз Виктор стрелял монашками, надеясь, что под прикрытием атакующих душек они смогут прорваться через защиту. «Думаю, Петра, счет можно считать 4-3, и это еще не последнее наше слово. Лина, атакуй, вот теперь будет 4-4. Наш заслон потихоньку отходил, стараясь держать дистанцию, не позволяющую амарцам использовать свои пушки. А тут еще ожили и блокированные ракетные батареи среди астероидов. Вот теперь уже счет в нашу пользу», — прокричал Вик в запале. «Не сходи с ума, Вик, не лезь в ближний бой, веди стрельбу только со своей позиции. Не маленький, сам все понимаю». Атакующий шар стал походить на кусок сахара, попавший в стакан с горячим чаем. Он медленно и постепенно растворялся. Не помогало ничего, одной защитой сражения не выигрывают, а мы держали дистанцию и не давали врагу к нам приблизиться. Да никто и не собирался с ними сражаться, их просто отстреливали как бешеных зверей, издали, не подвергая себя опасности. Не помогали кучи картечи, создающие для ракет непроходимые зоны, но через них никто и не шел. Врага атаковали непростые ракеты, способные лететь только в одном направлении. В бой вступали управляемые по сверхсветовым каналам эскинами пташки. Они обходили опасные зоны и атаковали с позиций, где оказывалось недостаточно сильное ПРО. Но и сами атакующие птички были не беззащитны. Ракеты РЭП сводили с ума эскины ПРО. И если с этой напастью совместными усилиями мудрые железяки еще справлялись, но вот средств противостоять пташкам уже не оставалось. Мониторы выбили значительную часть линкоров и линейников, тем самым существенно сократили число турелей и зенитных ракет, которые издерживали атакующих птичек. И они начали прорываться, пока еще не до крейсеров ПРО, но мощные импульсы ЭМИ, которыми они накрывали корабли на внешней поверхности, выжигая электронику, превращали их в мертвые куски железа, дополнительно ослабляя защиту, или разносили их на куски при подрыве ядерных боеголовок. Повысилась эффективность стрельбы мониторов, корабли не успевали восстанавливать свое защитное поле и становились более уязвимы в случае попадания. Свою лепту внесли и шершни. В фантастических пируэтах и виражах, на пределе возможностей пилотов, они прорывались сквозь произбрасывали торпеды, не оставляющие противнику ни одного шанса на выживание. Или врагов накрывало облако мошки, после которой корабль становился слеп и глух. В общем, вражеский шар таял, словно рафинад в кипятке, и теперь уж никто не сомневался в окончательном итоге сражения. А вот и финальная сцена. Шар распался на отдельные корабли, правда, никто сдаваться не собирался. Но нам этого и не надо, хороший фанатик, мертвый фанатик. Часть вторая, глава 7. Ник, ты меня совсем за дурака принимаешь? Ох, как же я в свое время старался избежать всяческих контактов с вояками, да не сумел. И вот теперь, за все, что я сделал для королевства, ты предлагаешь мне совершить экономическое самоубийство? Ну не надо так переживать, Петра, никто тебя ни к чему не принуждает. Просто в планируемой операции это один из возможных вариантов. Надеюсь, я достаточно ясно обрисовал складывающееся положение? Никак ты ничего не обрисовал. Сказал пару слов о какой-то спецоперации, предложил мне в ней поучаствовать и в благодарность за это хотел взвалить на меня заботу о 3 новых мирах, причем за мой счет. Ты за кого меня принимаешь? Лучше забудь обо мне и никогда больше не появляйся на моем пути. После сказанного я хлопнул дверью и вышел из кабинета начальника флотской разведки. В общем-то, ничего необычного не произошло. Обычная наша с Ником размолвка. Почему-то чем выше по карьерной лестнице человек поднимается, тем считается более непогрешимым. Мол, боги всегда правы. Но это не так, и они бывают неправы, и порой совершают самые элементарные ошибки. Дашь им слабину, сядут тебе на шею, будут рулить и погонять. Или морковку перед носом повесит, мол, доберешься до нее, вот тебе и награда. После нашей схватки с Амарским флотом вторжения, получившей у журналистов широкую известность и название «Третья бойня при Фераде» или «Третий Ферат», прошло 2 месяца. Мы восстановили свои потери, я имею в виду силы корпорации «Горняк». Амарцы уничтожили более половины наших шершней, это очень много. Радует, что большая часть из уничтоженных – беспилотники. Досталось 3 артиллерийским крейсерам, они получили средние по степени тяжести повреждения корпуса, да те уже устранили. Так что мы были полностью готовы к новым приключениям и уже сами оглядывали окрестности в поиске каких-либо соблазнов. А тут от Ника пришло приглашение о встрече на его территории, вот мне и пришлось лететь на столичную планету. По оценкам флотских аналитиков, да и наши специалисты с ними сходятся во мнении, последние события повлияли на расклад сил между воюющими сторонами. Мы, если не восстановили паритет, то были близки к этому. Та безумная гонка, когда все ресурсы государства оказались брошены на восстановление флота, понесшего огромные потери в войне с архами, дала свои результаты. Наоборот, амарцы, с запозданием занявшиеся укреплением своих ВКС и надлежащим оснащением собственных кораблей, за это время понесли ощутимые потери. Не стоит забывать, что каждый погибший корабль – это не только железо и сложнейшая аппаратура, но в первую очередь – его экипаж. А даже самый плохо подготовленный личный состав – результат работы не одного месяца многочисленных специалистов. Бездумно теряя корабли в различных авантюрах, да к тому же значительно увеличив численность подконтрольных планет, нуждающихся в защите, амарцы столкнулись с тем, что от их превосходства над флотом минматарцев ничего не осталось. Точнее, по общему количеству кораблей они все еще превосходили нас, но эти силы требовалось распределять на большее число планет, так что можно было говорить о стратегическом равенстве сил. А наши наоборот, почувствовав подходящие моменты изменения соотношения сил, начали искать варианты укрепления своего преимущества. Вот и пригласил меня Ник обсудить возможную операцию, поскольку в ней мне предлагалась одна из главных ролей, да и вообще я считался среди флотских эдаким экспертом по фронтиру. Ничего, насколько я знаю Ника, последует второй раунд переговоров. Мы хорошо изучили друг друга и прекрасно знали неписанные правила игры. Так и получилось. Где-то через 4 часа пришел вызов по сетке. Как оказалось, это метрдотель из местного ресторана просил впустить его и обслугу, чтобы накрыть стол в моих апартаментах. Якобы от меня к ним поступил заказ сервировать самый лучший стол для 2 персон. Кто бы сомневался, что разведка с меня глаз не сводит и знает, как я дышу и где нахожусь. В назначенное время стол был накрыт, метрдотель торжественно внес какую-то пыльную бутылку вина, явно раритет прошедших времен, стоивший безумных денег, но вошедший вслед за ним Ник обломал ему все удовольствие. «Дальше мы сами справимся», — сказал он, — «поставьте бутылку на стол, да и не забудьте протереть ее от пыли, чтобы можно было взять в руки и открыть». Что с них взять, вояки, грубые, тупые и ничего не понимающие в тонкостях употребления благородных напитков? Метрдотель был оскорблен в лучших своих чувствах, как же ему не дали провести ритуал заклания такого раритета, но предпочел быстрее уйти и не видеть, как вояки будут издеваться над столь редкой бутылкой вина. «А ничего, винишка», — проговорил Ник, попробовав экзотический напиток. «Мне осталось только согласиться. Я ничего не понимаю ни в этикетах, ни в манерах, ни в винах и прочих нарядах. Я простой шахтер, волею судьбы вознесенный наверх человеческой пищевой цепочки. Но от этого я не перестал быть шахтером и не собирался менять свои плебейские манеры ради чьих-то прихотей. Раз вкусно, значит, вкусно, и нечего при этом закатывать глаза и переставать дышать от восторга. Так что ты хотел мне предложить, старый интриган?» — спросил я Ника. «Не такой уж я и старый», — притворно обиделся тот. «Ну значит, не старый интриган», — согласился я. «Так кого я должен убить и где спрятать тело?» «Что, настолько все стандартно и предсказуемо?» — поинтересовался Ник. «У вас, у флотских, если не все предсказуемо, то многое. Особо надо отметить разведку, главное, что требуется сделать, что-то спереть, взорвать или обмануть. Иногда этот список расширяется, но незначительно. И не только у нас. Для вас, дилетантов, все, что делает разведка, укладывается в перечисленное тобой. Не буду спорить, все равно ты останешься при своем мнении. А в споре истина не рождается, в споре рождается фингал. Но суть не в этом. Я действительно хочу привлечь тебя к одному делу. Но давай, я сначала изложу суть, а потом мы обговорим степень твоего участия. И за что я удостоился такой чести? Не юродствуй. Нам нужно сделать все, как говорится, без шума и пыли. А надо признать, ты это умеешь. Отягчающим обстоятельством является то, что надо тихонько уничтожить прикрытие 3 планет. Не кипятись и слушай внимательно. В общем-то, все оказалось достаточно просто. По мере перехода планет Галанти на сторону амарцев, на каждой из них появлялись представительства и храмы церкви Чертоги Вечности, и все больше людей пополняли армию фанатиков. Однако на трех планетах, Тиане, Дензи и Маули, отлаженный механизм дал сбой. Все вновь открываемые на них представительства церкви через некоторое время оказывались уничтоженными, причем самым неожиданным образом. То вдруг выяснялось, что они заминированы и взлетали на воздух во время молитвы со всеми своими последователями. То вдруг эти объекты становились целью для ракетных комплексов, неожиданно открывающих по ним огонь во время учений, или на них вдруг точнёхонько падал какой-нибудь космический объект с орбиты. Ситуация оказалась довольно пикантной. Планеты объявлены принадлежащими империи Амар, была создана администрация, управляющая оккупированной планетой, имелись полицейские силы, подчиненные оккупантам, дислоцировались амарские планетарные войска, а вот распространить свою религию среди местного населения победители так и не смогли. Когда мы стали разбираться с происходящим, нам даже стало интересно, а на что еще способна фантазия сопротивленцев? Они так ни разу и не повторились в своих акциях против церкви. Но суть дела не в этом. На всех трех планетах оказалось создано мощное подполье, приказы местной администрации если не саботировались явно, то и выполнять их никто не спешил. И кроме того, количество последователей церкви чертоги вечности на них не превысило 20%. А со временем планеты наладили каналы связи между собой и сумели выйти на нас, флотскую разведку. Сейчас силы сопротивления вынашивают план поднять всеобщее восстание на всех планетах, полностью уничтожить оккупационную администрацию и последователей церкви, удалить у всего населения сетки и перейти на нейрокомпьютеры по нашему примеру. Мы готовы оказать им всяческую помощь, но есть один сдерживающий факт. На орбите каждая из планет висит немаленькая такая эскадра. И нам точно известно, что у каждой из них есть приказ, в случае малейшей угрозы космическим силам или попытки поднять на планетах восстание, подавить с орбиты всех мятежников, оказав поддержку планетарным войскам. А это очень серьезный козырь, и он практически лишает смысла всякую попытку войны с наземными войсками, пока на орбите висят вражеские корабли. И что, ты думаешь, этот приказ будет выполнен? Фанатики есть фанатики, они выполняют веление Создателя. В этом случае не потребуется значительных усилий со стороны флота, 2-3 залпа, и любое сопротивление на поверхности планеты будет подавлено. И как я понимаю, ты предлагаешь мне тихо прийти, уничтожить три далеко не слабых эскадры и потом взвалить на себя заботу об этих освобожденных планетах. Не совсем так, но близко к истине. Давай вопрос об их судьбе после освобождения оставим на потом. Идея в том, что как только будут уничтожены силы амарцев на орбите, на планетах вспыхнет восстание, и у рабовладельцев станет на три планеты меньше. Только для амарцев это как слону дробинка, никак не повлияет на их силу, но пощечина выйдет знатная. Давай пока не будем касаться, как можно сделать подобное. Предположим, все получилось, планеты свободны, амарцы умылись соплями, и что дальше? Что делать с планетами? Их ведь надо будет защищать. Об этом вы подумали? Подумали. Сначала хотели отдать их тебе, не кипятись, не начинай по новой. Никто тебе ничего навязывать не будет, я помню наши договоренности, ты будешь делать только то, что решишь сам. При твоем отказе от защиты планет, нам придется как-то взять это на себя, и перед началом операции надо определиться, что для этого необходимо. Ты известен своими фокусами при выполнении самых разных операций, вот мы и хотим привлечь тебя. Потребуется при подготовке освобождения планет сразу иметь проект обороны системы и найти силы на его реализацию. По мнению аналитиков, самый оптимальный вариант – мы создадим новую, освобожденную Федерацию Галанти, что само по себе будет хорошим примером для остальных. Принимать эти планеты в состав королевства никто не собирается, пусть живут, как и раньше, своим умом, но помочь им мы обязаны. Но тут есть один нюанс, перечеркивающий все выгоды от такого освобождения планет. После нашего ухода придет Амарский флот, и не думаю, что все вернется к прежнему порядку. Планеты умоются кровью за своеволие, а это будет не самый лучший пример в дальнейших отношениях с вновь освобожденными мирами. Так что лучше бы ты забрал планеты под свое крыло. На мой взгляд, это лучший выход из подобного положения. Кому и чем я обязан? А ты сможешь спокойно жить, зная, что мог бы помочь избежать участи, худшей, чем рабство, обитателям трех планет, и ничего для этого не сделал. Сволочь ты, Ник. Уж какой есть, ничего личного, только работа. Ну ладно, Ник, вернемся к тому, С чего начали? Как командование ВКФ собирается защищать эти планеты? Честно говоря, ничего лучшего, чем организовать новый пикет, никто из аналитиков предложить не смог. А какие силы вы собираетесь выделить на пикет? Опять же предварительно, две усиленные эскадры. И то это потом придется согласовывать с королем. Можно сказать, он лично распределяет сейчас корабли. Поговаривают, что готовит ударный флот для разбора с самарцами, но ничего определенного сказать не могу. Ты знаешь, Ник, ответа от меня сейчас не жди. Я понял твою задумку. Проработкой вариантов освобождения планет займусь, заодно буду думать и об их защите. Окажется готов план, сообщу. В качестве справки, на какую помощь от королевства могут рассчитывать люди? Почти на любую. Это не ответ. Давай готовь предложение о помощи, устраивающее правительство. Кредиты, безвозмездные финансовые вложения инвестиций, силовая поддержка, все, что может выделить королевство, и условия получения названных и прочих льгот. А там видно будет, что делать. Дальше наш разговор свелся к обмену новостями и непринужденной беседе. Так что можно сказать, обед завершился в теплой дружеской обстановке. Глава 8. И в какую очередную авантюру ты нас хочешь втянуть? Поинтересовался Фир, когда я собрал своих единомышленников после возвращения на Фират. Ну почему же сразу и авантюру? Поинтересовался я. После каждой твоей встречи с Ником всегда начинаются какие-то изменения в привычной жизни. Однако нельзя не признать и того факта, что все они заканчивались с пользой для нас. Но как частенько ты повторяешь, тенденции однако. За дальнейшим развитием нашего разговора с интересом наблюдали Вик, Лина и Пит. Я посчитал достаточным присутствие этих людей для начального обсуждения сделанного мне предложения. Надеюсь, ты не взял на себя такую обузу, как защита трех планет? Спросил Вик, когда я описал сделанное мне предложение. Я бы не удивился, если бы ты согласился. Ну, нельзя сказать так уж определенно, во всяком случае, я взял время на подумать. Хорошо хоть так, Ник был обрадован этим известием. И что ты нам предлагаешь? Пока ничего, только репу почесать. Я хочу получить полную информацию обо всех обстоятельствах этого дела. Меня интересуют планеты сами по себе, их возможности, как с точки зрения военных, так и гражданских специалистов. Хочу знать все известное про людей, как они живут, чем интересуются, чему отдают предпочтение, что собой представляют именно как люди. Надеюсь, этим займешься ты, Фир, и ты, Пит. Несомненно, в качестве помощников можете привлекать кого угодно, в первую очередь Вика, ну и всех аналитиков. Кстати, хотел бы иметь информацию, хотя бы чисто справочную, как присоединение этих планет повлияет на Фират. Я хочу рассмотреть вариант именно присоединения этих планет, и чем это может для нас обернуться. Также меня очень интересует, как можно их защитить от вторжения извне. Лина, Вик, я на вас надеюсь. Все, что нужно, я вам сообщил, исходные данные у вас есть. Через месяц у меня опять встреча с Ником. Он подготовит предложение на эту тему со стороны правительства. Я же хочу донести до всех, кто с этим связан, свои соображения. Через неделю жду вас с предварительными наметками по интересующему меня предложению. Все, разбежались, работы много. Петра, можно я немного отвлеку твое внимание? У меня есть что обсудить. Попросил о личной встрече Пит. Интересно, что задумал этот энтузиаст науки? Я вроде бы так всегда открыт, тем более, для него. При моей поддержке Пит ко всему прочему стал очень богатым человеком, а все благодаря отчислениям, получаемым за свои изобретения через корпорацию. Ладно, чего гадать, сейчас все и узнаю. Даже не знаю, как начать. Может, тебе это покажется странным, но сдается мне, что установленный нами факт является очень важным. Вот я и обратился к тебе. Просто не знаю, что делать. В общем, во время сражения с самарцами у меня в лаборатории были запущены самые разнообразные сканеры. Согласись, не так часто мне представляется возможность во всей полноте наблюдать космическое сражение. Вот я его и изучал. Как сканер переключился в тот диапазон радиоволн, уму непостижимо. Он давно известен, диапазон я имею в виду, в свое время, правда очень давно, даже делались попытки его использовать в каких-то прикладных целях. Но потом выяснили, что сигналы там распространяются очень плохо, да и как-то отрицательно влияют на самочувствие людей. И все работы по изучению распространения сигналов были заброшены. Вообще этот достаточно узкий диапазон просто забыли, приняв априори его бесполезность для людей. И каково же было мое удивление, когда в нем были зафиксированы совершенно непонятные сигналы, причем удалось установить, что их источник находится на кораблях аморцев. Сами эти сигналы очень сильно напоминали белый шум или помехи, но, как мне удалось установить, ими не являлись. Интересно, Пит, очень интересно. А еще ты что-то смог установить? Не перебивай, Питра, я и сам собьюсь с мысли. Слишком все это неожиданно и непривычно. Так вот, хоть отличия от помех были достаточно небольшими, но я сумел понять, что это не помехи и не случайные сигналы. Кто-то целенаправленно использовал признанный бесполезным диапазон в своих целях. Я попытался выявить какие-то связи сигнала с внешними событиями, и, как ни странно, удалось провести корреляцию с поведением аморцев во время боя. В этот момент интригант от науки сделал значительную паузу, чтобы я лучше прочувствовал силу его таланта и восхитился его умом. Ну не томи, Пит, что узнал? В общем, когда аморцы начинали колебаться или готовы были каким-то образом уклониться от принятого порядка действий, появлялся этот сигнал, после чего сопротивление со стороны вторгнувшихся кораблей возрастало. Я предположил, что он каким-то образом связан с рабской сеткой аморцев и воздействует на носителей. Очень похоже, Пит. Можно строить самые разные предположения вплоть до того, что это послание от Создателя, но доказать что-то, как я понимаю, ты не можешь. Нет, не могу. И расшифровать тоже? Да, так и есть. Информация, конечно, очень интересная, и работать с этими сигналами надо и дальше. По-моему, ты и так с ними будешь заниматься. Так что ты хочешь от меня какой помощи и поддержки? Я понимаю, что мне еще раз оказаться вблизи сражения не удастся, но изучение этих сигналов продолжить надо. Вот я и разработал автоматизированную лабораторию, которую хотел бы разместить на всех кораблях. Нужно твое разрешение на изготовление оборудования и его размещение. Это самое простое, что я могу сделать. Иди создавай свои лаборатории. И скину я уже сообщил о поддержке твоего проекта. Надеюсь, лаборатория будет не очень большой, и с ее размещением на кораблях не возникнет проблем. Это совсем крохотная лаборатория, я выкинул оттуда все, кроме самого необходимого. Ну да, и судя по твоему поведению, она занимает объем не меньше 10 кубометров. Скажешь уж, Петра, 10 кубометров. Понятно, всего 50. Нет, столько она не занимает, но если ты дашь добро, то я могу уложиться и в этот размер. Нет, 15 кубометров, и не больше. У нас все-таки боевые корабли, и место там достаточно ограничено. На этом мы и закончили разговор с Питом. Он отправился готовить к производству и последующему размещению свою лабораторию. И кстати, при расставании я напомнил ему, что жду его аналитический отчет. Так вот, эти три планеты, Тиана, Денза и Маули, представляют, по сути дела, уникальное явление. Три отдельные соседние системы, в каждой из которых имеется своя планета, пригодная для жизни. Конечно, там есть и другие небесные тела, газовые гиганты, небольшие астероидные поля, блуждающие кометы и прочие астрономические прибамбасы. И расположены они довольно своеобразно, до ближайших миров, ранее принадлежащих Федерации Галланте, месяц пути в Гипере. А от планеты до планеты, хоть каждая из них находится в своей системе, можно добраться за один день. Такими словами Фир закончил общее описание систем, в освобождении которых нас приглашали принять участие. Именно ему было доверено ознакомление всех членов нашего совета с результатами работы аналитиков. Пока мы рассмотрели только, как говорится, географическое, или если быть точным, астрогеографическое расположение планет. Так что же это получается, поинтересовался я. Системы фактически предоставлены сами себе, и почему они оказались на положении изгоев у Галланте. К этому мы еще вернемся, но пока могу вкратце сказать, что первоначальные планы предполагали использование их в качестве форпоста для дальних исследований и дальнейшей колонизации отдаленных миров. Но потом выяснилось, что поблизости нет богатых на металлы астероидов, лететь за ними нужно достаточно далеко, никаких других плюшек от такого форпоста получить не удастся. Или для этого придется вкладывать просто сумасшедшие деньги. А затем экспансия Галланте пошла в другом направлении, из-за чего системы в целом и планеты в частности оказались заброшены и предоставлены сами себе. Мне приходилось бывать на них, вступил в разговор Вик. Я тогда совсем молодой был, мы возвращались из какого-то рейда, часть экипажа отдыхала на курортах, а вот остальным капитан устроил тренировки, заставляя прыгать от системы к системе. А на самих планетах я тоже побывал, и помню их очень хорошо, ведь это был мой первый рейд. Там все просто отлично, спокойно, солнце, пляжи. Все планеты по большей части аграрные, и каждая из них способна прокормить не менее двух таких же. Климат на каждой из них очень мягкий. Конечно, есть разные климатические зоны, где-то холодно, но вполне терпимо. Люди могут жить, где-то жарко, но не смертельно. Нельзя сказать, что планеты перенаселены, но и недостатка людей не ощущалось. Они живут по большей части в средней зоне, вдоль рек и на побережье морей. В первую очередь в таких местах наиболее комфортные условия проживания, там же располагаются курорты и больше всего мест для отдыха. Но есть леса, горы, пустыни, так что любители могут найти себе подходящее место для отдыха, не прикладывая значительных усилий. На курортах все вокруг достаточно ухожено, полно самых разных кафе, ресторанов, баров, в общем, есть где отдохнуть после длительного полета. На каждой из планет по несколько крупных материков и архипелагов. Моря теплые, сезонные изменения климата на большей части поверхности нельзя назвать очень уж сильными. Давайте я сначала закончу, а потом вы будете делиться воспоминаниями о днях своей молодости, остановил Фир размечтавшегося Вика. Так вот, из промышленности есть несколько производств, связанных с переработкой продуктов питания. Это можно назвать основной, после выращивания самих продуктов, специализацией. Все сказанное в равной мере относится к каждой из планет. Правда, при достаточном вложении средств Маули может превратиться в хорошую курортную планету. Климат по сравнению с другими более мягкий и равномерный, много воды и островов, есть огромные и протяженные песчаные пляжи, отсутствуют хищники и агрессивная фауна, всякие кровососы и вредные насекомые, ну и еще целый ряд других достоинств. Интересующиеся могут посмотреть все данные в приложении для анализа. Раздавшееся шуршание пластика, выполняющего роль бумаги, подтвердило, что достоинства планеты, превращающие ее в хороший курорт, гораздо интереснее сухих данных об объеме выращиваемых зерновых. Как уже отмечалось, главный недостаток – отдаленность от обжитых миров. Ради 2-3 недель пребывания на курорте никто не будет как минимум 4 недели лететь в Гипере. А вот если планеты станут местом обитания флотских и шахтеров, то превратятся в вариант местного сосредоточения развлечения и отдыха, во всяком случае, для ближайших областей фронтира.